Следующее. Описываются пять видов человеческой деятельности. Вот вы сейчас, вот я вам описал эти четыре аспекта, но пятый я не затронул специально, но я сейчас, в общем-то, все равно поясню. И пятый аспект, когда живое существо полностью очищает свое вожделение от материальных примесей. И это кама-шакти трансформируется в такое понятие, в изначальную природу, которая называется бхакти-шакти. Бхакти означает чистая, любовная преданность Богу. И когда живое существо попадает из духовного мира в материальный мир, то оно оскверняется этими материальными желаниями и превращается, вот это желание любви к Богу превращается в любовь ко всем материальным объектам или продуктам деятельности. И называется вожделение. Когда живое существо проходит все эти этапы очищения, оно высвобождается от этих материальных примесей и получает свою изначальную природу. Бхакти-шакти. Бхакти-шакти. И этот уровень называется бхакти-йога. Чистое, немотивированное, любовное, преданное служение. На одной из планет, которые называются Вайкунтха-локи. В духовном мире также существуют духовные планеты, которые называются Вайкунтха-локи. Следующий этап, о котором необходимо знать человеку, который решил разобраться в ведических знаниях, есть описание так называемых пять видов человеческой деятельности, панчадхарма, то есть пять дхарм или пять видов цивилизаций, культур, целей, моральных принципов, этики и так далее, цели или ценности. Самый низший вид дхармы, то есть такой цивилизации или культуры, называется адхарма, безбожие. Чем же характеризуется адхарма? Как описывает ведическая литература эти аспекты? Адхарма – безбожие, полный повальный атеизм общества, принятие сексуальной жизни как основу деятельности человека. А какую? Сейчас мы сопоставим и прочитаем. Грубое влечение к противоположному полу, желание семейной жизни и потомства, привязанность к дому и утвари, к месту рождения, нации, определенной религии, желание богатства, желание славы, власти и почести. Без всякой духовной практики. Ни о какой вообще о душе, там, о каком-то духовном знании нет ничего. Это называется адхарма, самый низший уровень. И на этой адхарме люди, естественно, обладают сознанием какой ступени? Анумая. Анумая. Иногда они обладают в этом обществе пранамай, но все-таки анумая превалирует. Иногда это смешивается, есть некие конфигурации, в зависимости от время, места и обстоятельства. Называется кала деша патра. Время, место и обстоятельства. Следующий этап, когда живое существо разбирается все-таки, что есть некие силы повыше, оно, естественно, начинает разбираться и в своих поисках поднимается до другого уровня цивилизации или культуры, которая называется асура-дхарма. Асура означает демон. Дхарма – демоническая культура. Демоническая культура. Материализм – соперничество с законами природы. Философия – человек – властелин мира. Это называется асура-дхарма. И что человеку суждено стать счастливым, не прибегая к каким-то другим видам наук, которые связывают его с духовным потенциалом. Это называется асура-дхарма. Следующий этап, когда живые существа поднимаются повыше, называется чала-дхарма. Сезонная религиозная деятельность. Практика, позволяющая вырвать человека из когтей эгоцентризма, возвысить его до принятия божественного начала и поклонения ему. Это называется чала-дхарма. То есть есть религии определенные, религиозные системы или определенные виды знания, которые поднимают постепенно человека до этого уровня. Следующий этап, еще выше, называется упадхарма. Упадхарма. Упа означает под. Авторитетная философия и практика, помогающая развить основные необходимые качества для чистой духовной деятельности. И самый высший вид деятельности, цивилизации и культуры является санатана-дхарма или варна-ашрама-дхарма, еще ее называют. Но как высший аспект варна-ашрама-дхармы – санатана-дхарма. Вечная изначальная духовная деятельность всех живых существ, направленная на любовное преданное служение абсолютной истине. Так описываются вот эти, я вам перечислил, пять основных разделов, которые можно вместе совместить и понять, какие определенные проблемы возникают. Чтобы еще было легче воспринимать это, я вам расскажу о таком знании трех научных концепций, на которые опираются живые существа в разные эпохи. Если вы знаете, есть такое понятие, как благость, страсть и невежество. Когда люди пребывают в знании, они обращаются к ведическому знанию. Это называется шабда, то есть наука, полностью проистекающая из вед. Это самый высокий уровень цивилизации. Сатья-юга, два пара уже поменьше опираются на ведическое знание, два пара еще поменьше, и век Кали практически веды в обществе и не интересуют почти никого. А если интересуют, то люди дают им спекулятивные окраски. Следующий этап научного восприятия называется пратьякша, то есть наука, опирающаяся на чувства или на экспериментальную систему. Если эксперимент есть, он подтверждает, значит это так. Если эксперимент не подтверждает, значит это не так. Это страсть. И невежество – это наука на уровне анумана, то есть гипотез. То ли так, то ли не так. Но мы так думаем, мы вот вычислили там что-то и к этому пришли выводу. Проходит 3 года, и они говорят совершенно противоположное и так далее. Это называется анумана. Итак, чтобы рассмотреть все эти аспекты знания, о которых я рассказал сейчас так вкратце, я хотел бы вам представить последние выдержки из научных трудов, которые существуют сейчас. Вот на данный момент такие сравнительные данные. Значит, я буду таких в трех аспектах вам перечислять. Открытие науки, современной науки. Первые упоминания до открытия современной науки в ведической литературе. И разделы. Какие разделы? Значит, пластические операции. Вот возьмем пластические операции. В современном мире немецкие медики установили это как науку, то есть в 1968 году. Это официально. В 1968 году мы узнаем, так сказать, как науку пластические операции. Медицина. Раздел медицины. Сушрута. Такое ведическое произведение, которому более 4000 лет. Более 4000 лет. По утверждению ученых, современных ученых. Полностью дает раздел пластических операций. И если вы сопоставите объем современной науки с тем объемом и с тем даже описанием предметов, хирургических всех принадлежностей, вы будете потрясены просто. Что современная наука в этой области даже не покрывает 1/1000 доли тех знаний, описанных в этом произведении Сушрута, которому более 4000 лет по утверждению современных ученых. Следующее. Протезы. Протезирование. Но не то протезирование, которое мы где-то видели в сказках и фильмах. Там вместо ноги какая-то палка такая, да, и он ходит. Протезы имеются в виду, что максимально исполняющие функции утерянных конечностей и органов. Именно о таких протезах мы говорим. Протезы. В 20 веке, то есть такая система начала разрабатываться, когда она исполняла какие-то процентные системы вот, потерянных органов или конечностей. Ригведа описывает такой огромный раздел протезирования. И самое, что потрясающее, есть чертежи и описания, как создавать протезы, которые дают, вот вы, может быть, даже не поверите, дают такой эффект, что человек просто только не чувствует, а все остальные функции исполняют. То есть он этим протезом не чувствует, все остальные функции исполняются полностью. Даже есть описание, что можно сделать глаз, который будет видеть, различать формы и цвета. То есть вместо потерянного можно сделать такой глаз. Далее, число хромосом. Число хромосом. В 1890 году, в было научно зафиксировано. Число хромосом. Махабхарата дает огромный раздел, где полностью объясняет это очень просто, четко и точно. Махабхарата, которой более 5000 лет. Далее. Соединение мужских и женских хромосом в зиготе. В 20 веке было открыто. Бхагавата Пурана, Шримад Бхагаватам, полностью объясняет все эти процессы. Полностью. Далее. У ребенка слышно сердцебиение на втором месяце беременности. Робинсон в 1972 году. Робинсон в 1972 году это открывает. Айтрея Упанишады, Бхагавата Пурана, полностью объясняет все эти. Детализированно, скрупулезно дает описание и знания об этом. Далее. Искусственное оплодотворение. Стептои открывают в 1978 году. Махабхарата полностью описывает все эти процессы. Как можно получить детей вот таким искусственным образом. Оплодотворить искусственно. Партеногенез. Махабхарата описывает в 20 веке. Увеличение продолжительности жизни при космических путешествиях. Бхагавата Пурана полностью описывает все шкалы и скорости движения. И как время действует в этом. Мы еще до сих пор это не подтвердили. Это теория. Чья? Эйнштейна. Теория, так ее и называют. Теория относительности. Все теории. Дальше. Деление клеток на три слоя в 20 веке. Бхагавата Пурана полностью объясняет. Микроорганизмы, все перечислены в Махабхарате. Жизнь в растениях, вся ведическая традиция. Изучение природы сна, прашна Упанишада, йога-сутра Патанджали, полностью дает полное толкование всей природы снов и каким образом это происходит. Анализ строения уха, лабиринт Макнали, слышали, может быть, да? В 1925 году только. Ригведа и Атрея Упанишада полностью это описывает. Скорость света. Ригведа Саямхашья. В 19 столетии только открыто. Планеты, которые находятся за Сатурном. Махабхарата полностью их описывает. Космические путешествия. Все произведения ведические. Сила гравитации. Прашна Упанишада. Дает такой объем этого понимания, что люди даже, кстати, не могут себе представить. Ультрафиолетовые и инфракрасные спектры, Мундака Упанишада. Тихионы, передвигающиеся быстрее света, Мундака Упанишада. Сударшан в 1968 году только открывает. Ядерное оружие, называется Брахмастра. Махабхарата и Бхагавата Пурана объясняют не только, описывает это ядерное оружие, и даже есть произведения, которые позволяют научиться, как это делать, при помощи определенных звуковых вибраций. Дальше. Черные дыры. В 20 веке и то. Толком никто не знает о черных дырах. Черные дыры описываются в Мундака Упанишаде. Полностью природа этих черных дыр раскрывается. Дальше. Субатомные частицы. Летательные аппараты. Ригведа, Рамаяна, Махабхарата. Подводные лодки, фотография, съемки. Фотографические съемки, телесъемки. Телевидение. Все это описывается в ведической литературе. Использование звука для разрушения материальных объектов и создания материальных объектов. Также описывается. Гавро только так, кстати, в виде гипотез опять выдвинул в 1964 году. Некоторые эксперименты удались у него. Не только по разрушению звуком, но и как можно создать структуру через звук. Круговорот воды в природе и так далее. То есть это такие краткие описания, о которых я... Так вкратце, чтобы у вас была возможность представить себе, что происходит. Далее. Вся ведическая традиция направлена на то, чтобы уберечь людей от неправильных поступков. То есть это некое знание, как правильно находиться здесь в материальном мире и как можно избавиться от этих проблем, которые предоставляет этот материальный мир. Ведическая литература описывает три разновидности страданий. Их называют тройственные страдания. Первое называется адхьятмика. Страдания, причиняемые живым существам, их умом и телом. Я думаю, не надо объяснять, что такое проблема ума и тела. Все мы болеем тысячу болезнями. А в уме у нас такая каша, такие представления, что сами иногда люди потом через Два месяца они смотрят, анализируют себя, как они вели, и они потрясаются. Говорят, вот это да. Неужели это я? Не говоря уже о тех проблемах, которые возникают в нашем теле. Слепота, глухота, немота, почка, атеросклероз, там что-то, закупорка вен, тромбофлебит, все что угодно. Желтуха, краснуха. Это называется адхьятмика. Страдания, причиняемые умом и телом. Следующий вид страданий называется адхибхаутика. Страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Бандиты, комары, мыши, тараканы и так далее. То есть другие живые существа извне причиняют нам беспокойство. И третий вид страданий называется адхидайвика. Страдания, которые нам причиняют силы природы. И вот материальный мир весь направлен на то, чтобы живым существам причинить эти тройственные страдания, где бы они ни находились. И до тех пор, пока живое существо не обратится к знанию, а знание на санскрите означает «веда», пока живое существо не обратится к веденью, так будем говорить по-русски, живое существо не сможет избавиться от этих тройственных страданий. Не сможет. И так появляется огромный раздел, который называется карма. И завтра мы с вами поговорим об этом, я расскажу основные также принципы. Итак, я вернусь, если вы помните, я начал с того, что начал рассказывать о санскрите. О санскрите. И вот этот удивительный язык, санскрит, очень серьезно, русский язык связан с санскритом. Он связан с санскритом. И ведическая литература описывает удивительный факт, что центром всех ведических мистерий цивилизации, ведической цивилизации, была бывшая территория Советского Союза. То есть это был центр всех ведических мистерий. Если вы, может быть, вспомните, есть такое хождение за золотым руном, да? Куда они плыли? Колхида. А Колхида где? Кавказ. Кавказ. Ноев ковчег. Где он там? Кавказ. И так далее. То есть существует очень много исторических эпосов, так называемых, литературных памятников, которые все, если мы проследим, ведут вот на нашу территорию. На бывшую территорию, территория это не бывшая, прошу прощения, на территорию бывшего Советского Союза, наверное, так более правильно сказать. И каким образом происходит это уничтожение ведических корней сознательно? И ведическая литература тоже описывает, как в Кали-Югу сознательно определенные сферы, то есть определенные живые существа, люди, будут сознательно уничтожать и подрубать ведические корни общества. И вот даже как язык будут они изменять специально, наполняя его неправильными звуковыми вибрациями. Во-первых, вы сейчас не найдете почти ни одного человека с санскритским именем. Или вот будем говорить старославянским именем. Сейчас мы все, Васи, Пети, Коли, Лени, Иваны, Сергей, все люди имеют еврейские, латинские и греческие имена. По крайней мере, на территории России. Кому надо было всех сделать? То есть были же какие-то изначальные имена, и они опять же описываются ведически. Поменяли личностное вибрационное поле. Если вы знаете, что при посвящении, когда человек идет к какой-то традиции, ему тоже меняют имя. То есть дают ему ведическое имя. Для чего? Это очень важно, я потом расскажу вам, как это происходит и почему это было сделано. И как срубались корни, языковые корни, поскольку русский язык очень сильно был связан с санскритом. Очень много коренных слов в санскрите, то живые существа, просто даже общаясь в быту на этих диалектах, могли привлекать к себе светлые силы божественной энергии. То есть разных живых существ, которые могли обеспечить им безопасность, защиту и так далее. И чтобы поработить определенную систему, нужно было убирать эти традиционные звуковые вибрации. Я сейчас вам зачитаю некоторые такие сравнительные вещи санскрита и русского. Значит, пурва, пурвой называется на санскрите. Пурвой, первый. Ади, один. Двая, двое, два. Три, три. Трая, трое. Треба, третий. Трека, тройка. Чатур, четыре. Чатвара – четверо. Дашатара – десятеро. Матри – мать, матерь. Праматри – праматерь. Девара – деверь. Парата – парат, брат. Сабхратри – собратья. Свакар – свекор. Дада – дядя. Свака – свояк. Сватва – свойство. Суну – сын. Вам – вам. Вас – вас. Нас – нас. Те – те. То – то. Тогда – тогда. Сада – всегда. Когда – когда. Как – как. Куда – куда. Котор – который. Тат – тот. Этот – этот. Свая – свой. Витха – видеть. Супа – суп. Хармья – хоромы или храм. Патха – путь. Грива – вот интересно. Грива на санскрите означает шея. А люди думают, что вот некие волосы вот здесь. Грива означает шея на санскрите. Нара – народ. Нава – новый. Двар – дверь. Ангирахи или архангира – архангелы. Таджика, вот интересное слово. Таджика означает на санскрите перс. Таджика. Суска, сушка. Агни, огонь. Мусика, мышка. Вот удивительно, сейчас мужчины многие так интересные параллели. Пиба, пиво. Но аюрведа описывает это дословно как тонизирующий напиток, приготовленный из солода. Тонизирующий напиток, то есть, ну, не хмельной. Но сейчас он такой уже стал, такой хмельной. Пена, пена. Лакху, легкий. Радхин, ратник. Саратхин, соратник. Драва, вот, смотрите, вот. Драва, да, дрова. Вот мы все говорим «дрова». Оказывается, на санскрите дословный перевод – «распиленное дерево». А вот почему, никто, наверное, не задумывался на русском языке, почему дерево, а вот когда распилят – дрова. Оказывается, на санскрите «дрова» называется – «распиленное дерево». Гири – горы. Деви – дева. Дам – дом. Васанта – весна. Диво – дива. Дина – день. И так далее. Я, так сказать, наверное, вас утомлю, если начну перечислять. Это я так вкратце, чтобы вы имели представление о всех этих корнях, которые связывают русскую речь с прародителем всех этих языков санскрита. И также Бавишти Пурана описывает, это все по санскриту, я вернулся изначально по санскриту, описывает Пракрита. Чтобы понять, что такое Пракрита, это грубый язык, этот грубый язык, о котором я говорил. И говорится, что все общество, цивилизованное общество во все времена говорит на санскрите. И когда начинается деградация, на санскрите, на пракрите в ведическом обществе, то есть вот на этом таком неочищенном языке, говорят чернорабочие и бродяги. То есть то, что мы сейчас называем как бомжи, бичи, там, бродяги, они говорят на этом пракрите. И говорится, что когда наступают эпохи деградации, то этот санскрита, поскольку речевой аппарат тоже деградируется, артикуляция изменяется. Вот вы наверняка заметили, что если кто-то из вас когда-то сталкивался, допустим, люди не могут сказать «Шримад Бхагаватам», они не могут сказать «Бхактивиданта», они говорят «Бхахунх», там что такое «Шабхатхабхунта». То есть артикуляции не хватает. Люди, то есть это говорит о определенном сенсорном статусе, поэтому речь изменяется. И Бавишти Пурана также предсказывает, то есть объясняет, каким образом люди отойдут от санскрита. Говорится, что в преддверии века Калли от пракриты, не от санскрита, отделятся виды такого языка, который называется на санскрите латын. То, что мы знаем как что? Латынь. Латынь. А от латыни произошли почти все индоевропейские языки. Почти все. И прямо от пракриты происходят некоторые языковые группы, связанные с тюркскими языками или финно-угорскими. Знаете, да? Тоже. И есть еще некие описания. То есть это деградация общества, она приводит к тому, что вместе с этой деградацией меняется и речь наша, наш алфавит и так далее. Но, в общем-то, какие-то корни иногда, вот я даже сейчас читал, и вы заметили, что все-таки что-то сохранилось, все-таки довольно достаточно много в быту мы говорим эти слова.